Луцка не отставал. Андрейк спорил с ним, стыдил его. «Не корысти ради, а чтоб землю оборонять, пошли мы в поход. Не свою, а государеву выгоду ратники соблюдают. Храбрый врагов побивает, а трус корысть подбирает. Так говорят старики. Так оно и есть. В поле две воли. Чья сильнее, вот о чем думай, дурень. Войну гоже слышать, да худо видеть», — вздыхал Кречет. «Эх ты! Воевать бы тебе на печи с тараканами!» Кречет ничего не ответил, только стал еще более дичиться товарищей. Андрейк смотрел с коня на его взмокшую от пота рубашку и на его уныло опущенную голову и думал, чего ради такие люди живут? Ноют они, и хорошего нигде ничего не видят. В бою быть, так и вовсе не о чем тужить, смешной. Хлеба не станет, песни запоем. Тяжело одно ждать, коли врагов не видать. Палимое солнцем войско двигалось на запад по прямому пути к Ливонскому замку Нейгаузен. Яртаульные добыли в разных местах несколько десятков языков, пригнали их к воеводам. Из расспросов выяснилось, к Нейгаузену движется 3000 немецких всадников и пехоты под начальством самого магистра Фюрстенберга, а расположилось оно, это войско, в 25 верстах северо-западнее Нейгаузена, близ городка Кирумпе. В Нейгаузенской долине сама природа создала черту, отделявшую одно государство от другого. С русской стороны от Лога спускались возвышенности Псковские, с немецкой — Ливонские бугры. Нейгаузен находился на возвышенном месте, на высоком берегу реки Лелии. Сложенные из серых необтесанных каменных глыб замок выглядел мрачной, дикой махиной. Казалось, в этой громадине, окруженной толстенной неуклюжей стеной с четырьмя такими же неправильно сложенными угловатыми башнями, обитают не люди, а какие-то первобытные волосатые великаны, которые вот-вот перешагнут через стены и задавят всякого, кто появится в этой безмолвной пустынной долине. С трех сторон замка глубокие овраги, с четвертой — река Лелия, а вдали, по левую сторону замка, цепь Ганговских гор, и самая высокая вершина их, прозванная некогда русскими Яйцо-гора. С ее вершины видны окрестности Наста-верст, видны башни Печерского монастыря и даже водная ширь Псковского озера. Всего 15 верст пройдено от рубежа. А как все устали! Трубы и рожки возвестили, готовься к бою. Вот тебе и отдых. Воины, разомлевшие от жары и переходов, снова облеклись в кольчуги и латы, надели накалившиеся от солнца шлемы и, набравшись сил, ускорили шаг, стали пристально всматриваться в сторону замка. Только что вышли из леса и стали на виду у замка, как с городских стен посыпались вражеские пули и стрелы. Началась жестокая пальба из пушек. Андрейка на силу сдержал испуганного неожиданной стрельбой коня. — Ай ты, Бирюк! Ровно змея ужалила. — Ну что ты, дурень? Дернул его за повод изо всей силы Андрейк, озабоченно оглядываясь на свои подводы с пушками. Войско не останавливалось ни на минуту, невзирая на стрельбу немцев. Оно еще быстрее двинулось к городу, а яртаульные уже горцевали под самыми стенами города. Андрейка был уверен в непобедимости московского наряда. С насмешливой улыбкой он молвил: «Попусту лыцари шумят». Было у него три орудия с ядрами в 52 и 55 фунтов. В других десятках было 6 орудий, из которых пускали ядра по 20, 25 и 30 фунтов. Много было орудий, стрелявших ядрами по 6, 7 и 12 фунтов. Но больше всего радовали Андрейку две пушки, из которых били каменными массами весом в 200 с лишним фунтов. При этих пушках везли около 2000 ядер, а при остальных орудиях по 700 ядер. И это не все. Были еще 5 пушек, а при них 1500 ядер. И это еще не все. Сотни телег тянули еще 6 мортир, стрелявших огненными ядрами, которых было запасено 2500. Можно ли бороться врагу с такой силой? Андрейка торжествовал. На его лице появилась озорноватая усмешка, когда остановились. — Ну, воины! — крикнул он своим товарищам-пушкарям. — Готовьте зелье больше. Без масла каша невкусна. По приказу воевод татарские, черкесские и казацкие всадники рассыпались по окрестностям Нейгаузена, чтобы оберегать войско от внезапных нападений со стороны. Лихо промчались они мимо Андрейки на своих низкорослых, быстроногих конях, коричневые от загара, со сверкающими белками. Впереди всех скакал, размахивая саблей, Василий Грязной. Кто-то в толпе запел, а все подхватили, что не пыль то ли в полечке запыляется, не туман с неба поднимается. Запыляется, занимается с моречка погодушка, поднимаются с моря гуси серые летят. Что летят-то летят, расспросить лебедя хотят. Где ты, лебедь, был, где ты, беленький, побывал? Уж я был-то побывал во всех нижних городах. Голоса певцов, дружные и бодрые, оживили даже Василия Кречета, и он стал подпевать ратникам. Как же без песен? Русский человек никогда не воевал без песен, да и ничего без них не делал, а уж ратнику песни и вовсе первейший друг. Пушкарям хорошо было видно городские валы и рвы, за ними каменные стены, поросшие травой, а на них множество людей. Солнце громадное, красное, пряталось вдали за лесами. Жар свалил. Стало легче дышать, веселее, к делу ближе. Войско расположилось на пушечный выстрел от городских стен. Со скрипом и шумом бревенчатые махины движущихся осадных башен окружали город. Каждую везли лошади, запряженные попарно шестерней. На место валившихся от пули стрел коней тут же быстро впрягали новых, на место убитых и раненых конюхов, возниц, тотчас же вылезали изнутра новые люди, втаскивая павших во внутреннее помещение башни и заменяя их. Вышел приказ вдвинуться в прогалины между осадными башнями. Андрейк соскочил с коня, горячо принялся за дело. «Дай бог нам попировать! Веселей, веселей! Семка, Гришка! Эй, парень, Вологда! Ну-ну, бери ядро! Тащи земли! Мало ее! Рой мечом! Глубже, глубже! Насыпай! Так! Подноси зелье! Готовься! Бога хвалим! Христа прославляем! Врагов проклинаем! Эй, ребята, не зевай! Бей в стену! Вон, где помелом машут! Туда их! Мышь. У самых ног Андрейки упала стрела. — Ишь ты, дьявол! — нахмурился он. — Ну-ка, за это я его! Андрейка навел пушку на то самое место стены, откуда стреляли по его пушкарям, заложил огненное ядро, приставил фитиль. — Эй, лыцарь, закуси губу, прикуси язычок! Хлоп! — раздался выстрел. Андрейк пригнулся, сосредоточенно стал вглядываться. Ядро сбило верхушку стены, а вместе с ней посыпались вниз и ливонские стрелки, только что обстреливавшие пушкарей. — Прощай, Агаша, изба наша! — с торжествующей улыбкой осмотрел пушкарей Андрейк. — Стену на том месте надобно до подошвы пробить. Довольно ей на земле стоять. Ну, Ксёма, валяй первый, потом Гришка, после ты, друг Вологда, а уж за вами и я. Мне что от вас останется, я не жадный. Вскоре пришел наказ воеводы сбить городскую башню, откуда особенно метко стреляла пушка, побившая многих ратников. Андрей с товарищами